Антону с трудом удавалось заставить себя сосредоточиться на дорожной ситуации. Он чувствовал, что очень устал, просто смертельно. И непонятно, от чего больше, от работы или от никак не решаемой какой-то тупиковой личной ситуации. Он уже позвонил Элли и пообещал ей, что через час она сможет уйти домой. В принципе, время позволяло сделать еще что-нибудь полезное по работе. Еще нет 10 вечера, но сил совсем не осталось. День сложился суетно, а начался вообще черт знает как. С утра Сташиса вместе с Зарубиным вызвал начальник отдела и почти слово в слово повторил то, что накануне говорил руководитель следственно-оперативной группы, только в более резких выражениях. Общий пафос его речи сводился к тому, что нечего изображать видимость активности, разрабатывая тухлую версию, лучше делом заниматься. Вон убийство тренера висит нераскрытое, а по нему, между прочим, не с ФСБ спрашивают, как по Ефимовой, а с МВД, то есть с них. «И почему это у тебя реально один Дзюба работает? Я тебя старшим назначил, а ты дурака валяешь», — выговаривал он Антону. «И ты, Сергей Кузьмич, куда смотришь?» Сергей Кузьмич во время этой тирады смотрел в потолок. Но когда они вернулись в свой кабинет, который делили на троих, Зарубин, Сташис и Дзюба, высказал Антону все, что думал. В том числе и насчет того, что молодого и не особо опытного Ромчика оставили один на один с делом об убийстве. Опер с территории Федор Ульянцев особо не убивается, поскольку земля, она и есть земля. На ней каждый час что-то происходит, и нет у него времени. Антон понимал, что Зарубин прав. Сташис действительно подключился к делу Болтенкова только накануне, подробно выспросив у Дзюбы все, что тому удалось выяснить, и съездив вместе с ним к спортивной журналистке Тамиле Аласанье. После встречи с журналисткой они поделили направление. Ромка отправился разрабатывать линию обвиненного в педофилии покойного Аникеева, а Антон занялся поиском информации об упомянутом Томилой молодом спортсмене, занимавшемся танцами. Каждая беседа с потенциальным свидетелем приносила урожай в виде все новых и новых имен — спортсменов, тренеров, функционеров Москомспорта, Федерации фигурного катания и Министерства спорта, журналистов, администрации спорткомплексов. Свидетельская база разрасталась не по дням, а буквально по минутам. А ведь помимо мотива для убийства оставался неразрешенным вопрос об оружии, из которого застрелили Болтенкова и которое так и не было найдено. Если убийца Ламзин, то где он его взял и, самое главное, куда дел? На сегодняшний день Ульянцеву, как утверждал Дзюба, не удалось получить ни одного свидетеля, который рассказал бы, что Ламзин действительно собирался купить пистолет и искал возможности это осуществить. И ни в одной оружейной мастерской, даже обладавшей самой дурной репутацией, Ламзина по фотографии не опознали как человека, который там появлялся хотя бы единожды. Не у себя же на кухне он собственноручно переделывал ствол травматика под стрельбу боевыми патронами. Бедный Ромка в самом деле разрывался на части. Хорошо еще, что часть работы со свидетелями взяла на себя Каменская, которую адвокат привлек в качестве частного детектива. За день Антону удалось опросить несколько человек, и к вечеру сложилась очередная история о Болтенкове, которая могла бы показаться чрезвычайно любопытной, если бы не закончилась трагически. Много лет назад в группе у Михаила Валентиновича Болтенкова тренировался мальчик по имени Евгений Зеленов. Хороший был мальчик, старательный, обладавший изумительным скольжением. В школе, то есть в обязательных фигурах, ему не было равных. Он был одним из немногих, если не единственным, кто мог повторить фигуры Панина Коломенкина. А это говорило о многом. Но, увы, у него не было прыжка. Пластичный, артистичный, выразительный спортсмен. Но если до 13-14 лет он был технически вполне оснащен, то потом к 16 годам вдруг за короткий период сильно вытянулся в росте, мышцы стали длинными, и выполнять тройные прыжки он больше не мог. Не получалось ничего. Прыжок он потерял. И когда Евгению исполнилось 17 лет, и стало понятно окончательно, что карьера одиночника у него никогда не сложится, тренер Болтенков посоветовал ему перейти в другую группу и заняться танцами на льду. Зеленов очень любил фигурное катание и совету тренера последовал. Его поставили в пару, дали очень хорошую партнершу, ребята быстро прогрессировали и, что называется, выстрелили, с самого начала занимая достаточно высокие для новой, нескатанной танцевальной пары места на соревнованиях как на внутрироссийских, так и на международных юниорских. Они сменили тренера, и вроде бы все шло к успеху. А потом что-то пошло наперекосяк, не сложилось, не получилось. История была печальной, но неудачная попытка сделать карьеру в танцах на льду при помощи нового тренера не была в ней главным. Главным было то, что, к сожалению, суицидальная попытка Жени Зеленова закончилась смертью юноши. Несмотря на то, что врачи сделали все возможное, чтобы его спасти, у него не выдержало сердце. И вот в этом оказался виновным никто иной, как Михаил Валентинович Болтенков. Чтобы это выяснить, Сташусу пришлось разыскать и разговорить еще трех человек. Но в конце концов он получил более или менее цельную картинку. В те времена, когда Зеленов тренировался у Болтенкова, Женя не восстановился после тяжелой ангины, однако тренер Михаил Валентинович заставил его поехать на соревнования. Так, как выяснилось, делают довольно часто, чтобы спортсмена, находящегося далеко не в лучшей форме, подложить под кого-то. Либо другому спортсмену надо было мастера спорта получать, а для этого необходимо обыграть на соревнованиях двух уже действующих мастеров спорта, либо очки набирать. Изначально было понятно, что не оправившийся после ангины и пропустивший почти месяц тренировок 15-летний Евгений Зеленов выступит плохо, но зато тот, в ком заинтересованы, займет более высокое место и, соответственно, поднимется в рейтинге. Женя ехать на соревнования не хотел, говорил, что не в форме, что выступит плохо, что не готов. Но Михаил Валентинович настоял, велел не придуриваться и пригрозил, что если будет выкобениваться, не поедет на международные соревнования. Или еще чем-то припугнул. Мальчик поехал и выступил. Действительно выступил плохо, пропустив вперед себя откровенно слабого спортсмена, то есть свою функцию выполнил, и свалился с осложнением на сердце. Потом, конечно, выздоровел, начал снова тренироваться, но проблемы с сердцем остались. Оно после того случая заметно ослабело. В принципе, после попытки покончить с собой мог бы выжить, если бы сердце не подвело. Вот и еще кандидаты на роль убийцы Болтенкова появились. Наверняка у Жени Зеленова остались родители, друзья, может быть, братья и сестры. Правда, непонятно, почему нужно было ждать столько лет, ведь история эта началась, когда Жене было 15 лет, закончилась через 4 года и миновала с тех пор более десятка лет. Хотя, если речь идет о, например, младшем брате, то вполне может быть... Мальчик вырос, или девочка, сестра. Надо в первую очередь искать родителей Жени Зеленова и разговаривать с ними. Посмотреть, что за семья, узнать, были ли у Жени друзья, готовые мстить. Ведь друзей тоже нельзя сбрасывать со счетов. Когда все случилось, они еще были в спорте, занимались собственной карьерой. А если не в спорте, то учились в институтах, получали образование, профессию. И вот прошли годы. Бывшие мальчики оперились, превратились в сильных молодых мужчин. Почему бы не поквитаться за смерть друга? Да, все это хорошо, только силу Антона Сташиса нет совершенно. И домой надо ехать няню отпустить, и к родителям Зеленова. Хотя кое-какие справки он уже успел навести по телефону и узнал, что отец Жени умер несколько месяцев назад, а мать допоздна будет занята на работе. Даже если поехать сейчас к ней, а не домой к детям, то дверь Антону никто не откроет. Но есть человек, которого можно попросить помочь. И ничего страшного, если он немного слукавит. Лукавство — это не ложь, а всего лишь вторая сторона правды. Он достал телефон и быстро нашел номер Каменской. — Анастасия Павловна, поможете? — Замотался совсем. А у меня есть наводка на свидетеля, который может быть полезен в оправдании Ламзина. Только ехать нужно поздно вечером. А у меня дети, вы же в курсе. Как он и надеялся, Каменская сразу согласилась поехать к матери Жени Зеленова, народной артистке России Алле Владимировне Томашкевич. — А я уж подумала было, что вы меня избегаете, — усмехнулась Каменская. — Я ведь позвонила вам после встречи с Романом и ясно дала понять, что открыто для любого сотрудничества и мешать вам ни в коем случае не буду. А вы все не звоните и не звоните. Я решила, что вы меня игнорируете. Нет? — Да вы что? Антон даже задохнулся от негодования. Справедливости ради надо заметить, что негодование было наигранным. И ничего подобного он на самом деле не испытывал. Но его следующие слова были совершенно искренними. «Я счастлив снова работать с вами. Просто, если честно, я только сегодня плотно подключился к делу Ламзина-Болтенкова, а до этого другим убийством занимался». «Прощаю», — засмеялась Каменская. «Так вы говорите, Томашкевич сейчас на съемке. А где, не знаете? В павильоне или на натуре?» «Не знаю», — признался Антон. «А как это можно узнать? Мне только сказали, что до конца месяца она каждый день, кроме воскресенья, занята с 17 часов до позднего вечера, снимается в каком-то бесконечном сериале». «Я узнаю», — пообещала Каменская. «И сегодня же попробую ее выловить, в крайнем случае завтра с самого утра». Антон с облегчением вздохнул. «На сегодня все». А завтра с утра он отправится в Федерацию фигурного катания и поговорит с тем чиновником, который так трогательно опекал тренера Болтенкова, всячески помогал ему и расправлялся с его недоброжелателями.